Глава 10. Между нами. Я пытаюсь оттолкнуть его, но только бесполезно упираюсь локтями в твердые, точно вытесанные из камня плечи. Ткань футболки очень тонкая, и через нее кожа Бессонова меня буквально обжигает. Какой он горячий. Почему он такой горячий, как огонь? И такой же разрушительный. Его губы жадно исследуют мои, язык напирает, принуждая к ответу, заставляя меня приоткрыть рот и впустить его внутрь. Но я могу только изо всех сил сжимать губы и пытаться отвернуть голову, спасаясь от этого напора и темперамента. Изнутри поднимается волна жара. Мы слишком близко с Бессоновым. Он слишком тесно прижимается. От него слишком упоительно пахнет терпким мужским запахом, а еще травой и землей. Живой, яростный, обжигающий. Его язык ласково гладит мою нижнюю губу, и это отзывается вспышкой удовольствия, такого неожиданного и сладкого, что я против воли вздрагиваю и еле слышно стону, чуть приоткрывая губы. И тогда его наглый язык сразу же врывается внутрь, переводя поцелуй во что-то совершенно неприличное. Я мычу и пытаюсь выпихнуть изо рта его дурацкий язык, но это бесполезно. Зато его руки обнимают меня за талию и притискивают еще ближе горячей твердой груди. Меня охватывает паника. Что он творит? Если кто-то увидит и донесет маме, мне конец. «Уйди!» Пытаюсь сказать я, но Бессонов целует меня так яростно и глубоко, что невозможно даже вдох сделать, не то что слово произнести. От отчаяния я пинаю его в ногу, и он сдавленно шипит, наконец отступая от меня. Чёрт! Его красивое лицо искажено гримасой боли. «Бложка, ты снайпер, что ли?» Четко в мой травмированный голеностоп попала. На мгновение мне становится стыдно, но я тут же вспоминаю, что он вообще-то меня только что вжимал в стену, и поэтому без всякого сожаления отрезаю. «Так тебе и надо. Вот и делай людям добрые дела», — бурчит Бессонов, потирая ногу. «Никакой нахрен благодарности. Как у тебя вообще хватает наглости так себя вести?» Не выдерживаю я. «Еще раз меня тронешь без спроса, я тебя не только по ноге пну, но и между ног. И не надо мне больше помогать. Твоя помощь слишком дорого стоит». «Да ладно». Тянет он с ухмылкой. «Я тебе и так скидку сделал, Бложка. Мог бы что-то поинтереснее попросить, а не жалкий чмок, как в детском садике. В любом случае, ты мне еще должна осталась. Ясно? Добавь сюда заявление о домогательствах, которые я, так и быть, не буду на тебя писать. И поймешь, что это ты мне остался должен». В тон ему отвечаю я. «Ясно?» Бессонов фыркает и отвечает мне в рифму матерным словом. И я от такого хамства просто немею. А он обаятельно улыбается, быстрым движением взъерошивает мне волосы и, легко уклонившись от моего тумака, уходит. Я смотрю на его сильную широкую спину, на легкий пружинистый шаг и не понимаю, чего мне сейчас больше хочется. Убить его или убить с особой жестокостью? Как он бесит! В разобранных чувствах захожу домой, чтобы немного успокоиться и отдохнуть. Но едва мой взгляд падает на большие часы на кухне, как я громко ойкую. Надо торопиться, иначе я не успею на первый урок. Особенно учитывая то, что хожу я теперь не так быстро, как обычно. Переодеваюсь в строгую юбку и светлую рубашку, вспоминаю, что сегодня физкультура пятым уроком, но форму не беру. Какие мне нормативы с ушибленной коленкой? Придется сегодня просто сидеть на скамейке, а потом написать реферат какой-нибудь, чтобы оценка была. На первый урок я в итоге прихожу со звонком, распахиваю дверь класса, слышу радостный гул, а потом разочарованная. «А, это Блохина. Блин, а я думал, бес. Он вообще придет сегодня, не говорил? Дебилы, что ли? Он к первому уроку никогда не приходит», — презрительно отвечает Настя. Сегодня на ней платье с откровенным вырезом. Явно новое, потому что раньше я его не видела. И накрашена она ярче, чем обычно. Похоже, моя бывшая подруга не теряет надежды снова привлечь внимание Бессонова. От этой мысли меня неприятно царапает. Как будто я укололась чем-то острым. Неужели я все еще переживаю за Настю? Или за Бессонова? Нет. Нет, нет, нет. А Настя тем временем продолжает вещать. «Бес раньше 12 вообще не встает. А ты откуда знаешь? А вот...» Загадочным видом тянет Настя. «Всё вам расскажи». И хотя я знаю, что ничего у них не было, что он отвёз её домой, но почему-то всё равно раздражаюсь, особенно от Настиного вранья. «Какой же он спортсмен, если встаёт в 12?» Резко говорю я, и бывшая подруга удивлённо на меня смотрит. «Что, разве в спорте не надо соблюдать режим? Зарядку, например, делать?» «Это начинающим надо», — возражает наш отличник Уточкин, сверкая своими очками. «Если ты звезда уровня беса, можно уже забить на зарядке. Я бы именно так и делал». «А ты так и делаешь», — думаю я, глядя на сутулую спину Уточкина и его хилые плечи. «Хотя тебе бы зарядка точно не повредила». Я больше ничего не говорю, тем более, что начинается урок, но не могу перестать думать про то, что все в классе обожают беса, но при этом не имеют никакого представления о том, что он делал, чтобы добиться своей славы. О том, что он продолжает делать для поддержания формы и для возвращения в игру. Кто-то вообще знает, к примеру, что у него травма была? Так, стоп. Я что, защищаю его? Нет, ещё чего не хватало. Это меня просто куда-то не туда унесло в мыслях. Вторым уроком у нас геометрия, и я машинально напрягаюсь и опускаю глаза, когда мы заходим в класс, где сидит Анна Геннадьевна. После вчерашнего мне видеть её не хочется. «Блохина, подойди на минуточку», — говорит она мне, и её голос едва слышно в шуме перемены, разговорах и смехе. Горло сжимается, но ослушаться я не могу и подхожу к её столу, смотрю в её неприятное узкое лицо и вдруг ядовито спрашиваю: «Третью двойку хотите поставить?» Математичка шокированно на меня смотрит, а я сама в ужасе от своих слов. Меня что, Бессонов укусил, что я так с учителем разговариваю? Но Анна Геннадьевна быстро берёт себя в руки и неискренне улыбается. Смотрю, и у медалистов сдают нервы в конце года. На самом деле я хотела просто извиниться. Вчера у меня был сложный день. Двойки я убрала, можешь не переживать. Она для убедительности открывает передо мной журнал, и там действительно обе двойки перечёркнуты, а внизу страницы приписка «Исправленному верить» и подпись математички. «Спасибо», — говорю я машинально, хотя непонятно за что. Растерянно сажусь на своё место. Математичка же никогда не извиняется и никогда не исправляет поставленных ею оценок. Что на неё нашло? Я думаю об этом до конца урока. А потом до меня вдруг доходит, что, скорее всего, причина такого поведения в том, что Анне Геннадьевне досталось от завуча. Ведь всем известно, что медалистам стараются не портить оценки в конце года, тем более по таким нелепым поводам. Это меня успокаивает, и я с облегчением выбрасываю эту ситуацию из головы. Но на перемене, когда мы идём в другой класс, я вдруг ловлю себя на мысли, что оглядываюсь по сторонам, выискивая взглядом Бессонова. Не специально, просто... Просто вдруг он пришёл. Но его нет ни на третьем, ни на четвёртом уроках. Настя уже вся извелась, она даже специально села возле окошка, чтобы выглядывать его машину. «Слышь, да забей, не припрётся бес сегодня в школу», — небрежно говорит ей Рогов, хотя в его голосе слышны ревнивые нотки. Кажется, он продолжает сохнуть по моей бывшей подруге. «Нафиг ему вообще наша шарага сдалась? И тёлки в Москве точно поприкольнее, чем вы тут». «Тебя не спросила, убогий». Огрызается Настя и поправляет декольте своего платья. Потом оборачивается к своей соседке по парте. «Марин, а ты не знаешь, с кем бес вчера уезжал из школы? Я не видела». «Я тоже не видела», — вздыхает Маринка. «Может, опять с кем-то из бэшек?» Настя отчётливо скрипит зубами, но никак это не комментирует. А я вдруг думаю, как бы девчонки отреагировали, расскажи я им, что вчера Бессонов провожал меня до дома. Насильно, правда, без моего желания, но провожал. А сегодня ещё и на руках нёс. Наверное, они не поверили бы. Сказали бы, что я сочиняю, что бес никогда не обратит внимания на такую, как я. И они правы. В том самом смысле я Бессонову точно не интересна. Он просто забавляется со мной, чтобы поднять себе настроение. Это похоже на то, как собаки находят себе какую-нибудь игрушку. Они таскают её в пасти, облизывают, играют с ней. Но заканчивается всё обычно тем, что эту игрушку разрывают на мелкие кусочки. Поэтому будет лучше, если я буду держаться от Бессонова подальше. Мама права. Ни к чему хорошему моё общение с ним не приведёт. Пятым уроком у нас физкультура. Погода стоит шикарная, и мы занимаемся на улице. Сегодня по плану последняя сдача нормативов. Сначала бег на 100 метров, а потом 2-километровый кросс. Я сразу объясняю физкультурнику Валерию Петровичу ситуацию со своим коленом. Он берет с меня обещание сдать нормативы на следующей неделе и отправляет сидеть на скамейку. Пока остальные ребята в классе идут на разминку, я смотрю одним глазом на футбольное поле. Вернее, полем это назвать нельзя, так? Небольшая площадка с травой и воротами, которая находится в центре школьного стадиона. Там сейчас тренируется сборная нашей школы, у них вроде скоро какие-то районные соревнования. Пацаны, в основном из 8-10 классов, но есть и пара человек из бэшек, пинают друг другу мяч и что-то орут. Глупая игра. И что Бессонов в ней видит такого интересного? «Какие люди!» Вдруг слышу я удивленный голос физкультурника. «Тоже, что ли, нормативы пришел сдавать чемпион?» Я порывисто оборачиваюсь и вижу Бессонова. Он идет к нам в свободных черных штанах и белой майке, обнажающей его сильные смуглые плечи. Глаз не видно из-за солнечных очков, а губы, как всегда, чуть изогнуты в усмешке. «Не-а», — лениво говорит он. «Мне нельзя нормативы сдавать. Травма голеностопа». «Зачем пришел? Искренне не понимает Валерий Петрович. «Иди, раз освобождён. Или на скамейку садись, к Блохиной». «Блошка!» — ухмыляется Бессонов. «Какая встреча!» Я вспыхиваю и отворачиваюсь. Ну вот что он ко мне привязался. Девчонки машут ему с беговых дорожек. Настя там едва из своих обтягивающих спортивных штанов не выпрыгивает. А этот... Этот бес зачем-то идет к моей скамейке, но не доходит, потому что вдруг замечает играющих в футбол пацанов и замирает, как охотничья собака, сделавшая стойку на дичь. «Это кто там играет так, как будто в штаны наложил?» — спрашивает он небрежно у физкультурника. «Поуважительнее, чемпион», — одергивает его Валерий Петрович. «Это вообще-то сборная нашей школы. Не всем тут звездами быть, как могут, так и играют». «Согласен», — кивает Бессонов, не отрывая взгляда от поля. «Пойду разомнусь тогда с ними». «Блошка, покарауль». Он кидает рядом со мной на скамейку ключи от машины, телефон и солнечные очки, а сам идет к футбольной площадке. Там игра остановилась, потому что все пацаны стоят и пялятся на Бессонова, как на сошедшего с небес бога. Он что-то говорит им, улыбается, берет мяч, сжимает его в ладонях и морщится. «А что мяч такой дерьмовый?» — орёт он физкультурнику. «Ну, новый купи», — кричит тот в ответ. «И куплю. Ты же освобожден. Куда играть-то собрался?» «Я освобожден от нормативов», — весело скалится Бессонов. «А футбол — это другое». А потом он вдруг в одно мгновение, как молния, ловит мяч на ногу и несется с ним к воротам. Кто-то из пацанов пытается встать у него на пути, но это невозможно. Удар, и мяч в воротах. Вратарь даже понять ничего не успел. «Ну так нечестно», — задумчиво говорит Бессонов. «Давайте вы все будете играть против меня, окей?» «Ага», — обалдело тянут игроки. Кажется, они в шоке от того, что с ними пришла сыграть звезда современного футбола. Наш класс уже забил на сдачу нормативов, все столпились вокруг поля, превратившись в зрителей, и кричат, поддерживая Бессонова. А Бессонов? Я не собиралась на него смотреть, но смотрю. Он двигается красиво, очень красиво. Как хищник, как грациозный сильный зверь. Только вместо добычи у него этот потрёпанный мяч. Он легко обращается с ним, играючи обводит соперников и успевает еще улыбаться своим фанаткам. В футболе я ровным счетом ничего не понимаю, но даже слепой бы заметил, что Бессонов на поле хорош, талантлив, глаз не оторвать. Я не знаю, с каким счетом заканчивается матч, за которым напряженно следят все и даже физкультурник, но после того, как разгоряченный в мокрой майке Бессонов выходит с поля, его все встречают дружными аплодисментами. «Бес, поехали с нами на турнир между школами!» — кричит ему один из игроков. «Мы с тобой всех раскатаем!» «Пацаны, ну алё!» — лениво усмехается Бессонов. «Я вообще-то профессиональный футболист. Куда мне на ваши соревнования? Это разве честно? Ты же в нашей школе учишься. Значит, можешь участвовать. Ну, Бес, давай, ну чё ты?» Бессонов останавливается, находит меня взглядом, и коварная ухмылка ползет по его лицу. «Окей, я поеду на соревнования. Если вот она...» — он кивает в мою сторону. «Меня об этом попросят».